Глава 19. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны, охранный форт Южного периметра. Ракетный залп – это красиво. По крайней мере, когда ракеты летят от тебя, а не к тебе. И вдвойне красиво, когда знаешь, что благодаря отваге и бесстрашию разведчиков, которые сейчас подсвечивают глушителей, затаившихся среди орд ксеносов, каждая ложится точно в цели. Красота. Терминатор, доставшийся Фениксом, был в куда лучшем состоянии, чем те платформы, с которыми доводилось сталкиваться нам на Рапсодии. По крайней мере, две установки реактивных систем залпового огня, смонтированные в задней части платформы, на данном экземпляре присутствовали. И только что наглядно показали свою эффективность. Одна из установок отстреляла полный пакет по двум целям. И то, что каждая из 25 ракет, красиво срывающихся с направляющих и уходящих в ночную тьму, легла именно туда, куда ей было определено наводчиками, стало понятно практически сразу. Тактический интерфейс внезапно расцвел окнами и слоями дополненной реальности, и я в первый момент чуть не захлебнулся в хлынувшей на меня информации. Развернулись боевые чаты, в наушниках ворвались переговоры на общей частоте камлинка. Карта в углу слоя вспыхнула разноцветными отметками, обозначающими боевые группы Юг, Запад и Восток. Есть, есть, мать твою! Получилось! Как я и предсказывал, сеть глушителей легла после уничтожения двух узлов. И теперь мы получили устойчивую связь между всеми группами, как минимум, а как максимум до космоса сможем достучаться. Отлично. Вот теперь можно и повоевать. Цели поражены. В углу экрана интерфейса появился аватар Руана, возглавляющего одно из звеньев разведчиков. Отхожу. Прошу поддержки и эвакуации. Принято. На этот раз на экранчике ожил аватар майора. Поднять дроны. Обеспечить постоянный контроль поля боя. Штурмовики, забрать разведчиков. Мамонты, прикройте их огнем. Внимание всем группам. Начали. Вперед, вперед, вперед! Не успел майор закончить, как на него посыпались подтверждающие доклады, и наша небольшая армия начала наступление. Гулко грохнул малый калибр мамонта, ведущего огонь по выдвинувшимся в сторону разведчиков ксеносам. Взревели двигатели, броня подо мной качнулась, и БТР, на броне которого я пристроился, рванулся в ночь. Штурм Элизиума начался. Глухо загавкала автоматическая пушка бронетранспортера, и далекая волна ксеносов, несущаяся на нас, будто на волнорез налетела. На вооружении у фениксов состояли старые добрые хищники, не чета нашим кустарным подделкам. Их 30-миллиметровые пушки просто выкашивали малых и средних ксеносов. Берсеркеры, конечно, им не по зубам, но для этих тварей есть и мамонты, их главный калибр и ракетные установки. Пока что их берсеркеров, в смысле, кстати, не видно. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. А вот мелочь рванула вперед океанским прибоем, и очень скоро этот прибой должен был захлестнуть нашу технику. «Десант, не спать!» Снова появился в канале майор. «Подпускаем твари на расстояние эффективного поражения и открываем огонь! Броню не покидать!» И снова грамотное решение, оговоренное еще до начала атаки. В войне с людьми бронетехника без поддержки пехоты уязвима, усеченный обзор, опасность атаки противотанковыми средствами противника. Поддержка пехоты, вовремя обнаруживающая либо уничтожающая угрозу, либо дающая технику наводку на цель, необходима в такой ситуации, как воздух. От ксеносов удары из гранатометов или птуров ожидать не приходится. Но и без этого инопланетные твари могут наделать немало глупостей. Клешни крабоидов, например, не могут пробить броню, но вот попортить колеса в легкую. А меткий плевок бурдюка, даже небольшого, такого же эффекта, как противотанковая ракета, конечно, не окажет, но технику из строя вывести может. Так что здесь поддержка огнем из ручного оружия тоже лишней совсем не будет. А вот спешиваться, чтобы оказать эту поддержку, точно не стоит. На броне тварям сложнее дотянуться до десанта, да и под скорость пехоты техники постраиваться не нужно. А скорость рывка для нас сейчас по-настоящему важна. В конце концов, связь не только у нас появилась. Могильные вороны и собранные ими союзные кланы теперь тоже могут более эффективно координировать свои действия. Я понадёжнее устроился на броне и вжал приклад излучателя в плечо. Так, определить цели, выделить наиболее опасные, подсветить те, что вышли в зону уверенного поражения. Поехали. Таргет-трекер тихонько пискнул, очертания сразу десятка тварей подсветились и зажглись разными цветами, в зависимости от степени уязвимости. И я открыл огонь. Выстрел, выстрел, выстрел. Наиболее неприятным в таком методе защиты техники было то, что стрелял далеко не я один. И хотя я и понимал, что остальные бойцы тщательно выбирают сектора так, чтобы не зацепить товарищей, Остранённо воспринимать шары плазмы и потоки свинца, хлещущие со всех сторон, было сложно чисто психологически, однако я старался. Вообще, со стороны, наверное, это выглядело эффектно. Десяток броневиков, спалящих всех стволов пехоты на броне, при поддержке двух мамонтов и перешедших в боевой режим мультиплатформы, такого крупного механизированного формирования Рапсодия с конца войны не видела. А добавить сюда группы Запад и Восток, рвущиеся к Элизиуму с других сторон. Да, по местным меркам это не то, что заварушка масштабная. Это война целая. Даже когда мы с остальными сердцами штурмовали базу механоидов, не так мощно выглядело. Главное, чтобы потом это мероприятие не окончилось пшиком. Мучительно больно будет в таком случае. «Разведка на броне», — доложил командир эвакуационной группы. «Возвращаемся к группе». И тут же вскрик Элис, вой тревоги, и красные квадраты таргет-трекера, загоревшиеся в непроглядной тьме ночного неба. «Воздушная тревога!» «Твою мать! На нас тучи валились пикировщики!» Выделив взглядом часть интерфейса, я перебросил выделенную область в общий боевой чат. «Воздух!» Однако, кажется, атаку заметили и без меня. Башни мамонтов окутались дымом, и из контейнеров рванулись ракеты малой мощности. Конечно, их не сравнить с теми, которыми отработали с терминатор-поглушителем, но здесь и цели другие. Ракеты класса «Земля-воздух», которыми комплектовались мамонты, были предназначены для поражения разведывательных и ударных дронов противника, идущих на малой высоте, а пикировщики от них мало чем отличались. Так что пойдет то, что нужно. Одновременно заработали испаренные пулеметы на мультиплатформе. Несколько секунд, и тревожные отметки погасли. Атака отбита. Да, что не говори, а воевать специально разработанными для этого средствами гораздо приятнее, чем используя кустарные броневики. «Внимание, опасность!» Это уже в общем чате. Элис продублировала тревогу в моем личном интерфейсе и выделила цели. Черт, это уже не для меня, слишком далеко, слишком крупно. На поле боя появились сразу три берсеркера и несколько средних бурдюков. Проклятие, от бурдюки это плохо. Накроют дружным залпом, мало не покажется. Как-то на броне вдруг сразу неуютно стало. В интерфейсе ожил аватар Джонсона. «Разведка, целеуказание ракетам по кислотникам. Мамонты, по большим тварям главным калибром. Огонь до уничтожения. Выполнять!» А вот главный калибр мамонтов — это уже серьезно. Спаренные 150-миллиметровые пушки, валящие под калиберными снарядами сердечниками из обеднённого урана. Берсеркерам точно понравится, зуб даю. Эх, нам бы этих мамонтов да с десяток. Весь Элизиум по кирпичку бы разобрали. Мечты, мечты. Снова зафырчали стартующие ракеты. Разведчики, руляющие дронами, дали целеуказание на брудяков, и мультиплатформа принялась планомерно перемалывать твари, экономно и прицельно наваливая старую ракетную установку. Где-то вдалеке вспух огненный пузырь. Похоже, ракета достала брудяка как раз перед плевком, и эффект от попадания многократно умножился. Отлично, просто отлично. Вот только совсем безнаказанно истреблять ксеносов нам никто не дал. Пара тварей успела таки плюнуть кислотой. Если первый кислотный шар упал на землю с хорошим таким недолетом, то второй четко накрыл броневик, идущий в сотни метров правее. И, к сожалению, покинуть броню десант не успел. Каблинг донес до меня дикие крики людей, разъедаемых заживо высококонцентрированной кислотой. Отметки в тактическом интерфейсе стали гаснуть, а сама машина забуксовала и закрутилась вокруг своей оси. Либо кислота поразила мехвода, либо поражение получила ходовая часть. Распахнулась аппарель десантного отделения. Оттуда выскочили несколько человек, на ходу срывая дымящиеся фрагменты брони. Машина взрыкнула двигателем в последний раз и замерла. «Грёбаные твари!» — прорычал в камлинке Джонсон. «Всем экипажам! Беглый огонь по позициям уродов!» Загрохотали автоматические пушки, застучали пулеметы, солидно заговорили мамонты, уже успевшие разобраться с берсеркерами. Позиции ксеносов утонули в огне. Однако, как показывала бесстрастная картинка с беспилотников, что транслировалось интерфейс отдельным потоком, твари перебрасывали подкрепление с других направлений. Правда, если события продолжат развиваться в этом же темпе, это ксеносам не поможет. Сводная группировка «Запад», состоящая из гарнизона западного форта, буревестников, изгоев и людей Штейна, подсвечивая себе дорогу длинными языками огнеметных залпов, пробивалась к воротам. С другой стороны, методично прокручивая ксеносов сквозь крупнокалиберную мясорубку, путь к административному периметру себе прогрызала группа «Восток». Да и одна стена с воротами была уже не так далеко. Свечение купола разгоняло темноту, и я уже мог различить орудийные башни на стенах, не прибегая к особым режимам зрения. И башни эти мне совсем не нравились. Пока еще мы не вошли в зону поражения, но еще несколько сотен метров и... «Есть сигнал». В интерфейсе ожил аватар невозмутимого Хикару. «Начинаю работать. Вхожу во вражескую сеть». «А вот это уже хорошо». Если Накамура сумеет отключить защитные сооружения, а потом откроет ворота, путь в административную зону окажется свободен. Да, впереди еще непростой бой с могильными воронами и их приспешниками. Но, тем не менее, первая часть плана будет реализована, а это уже немало. Орудия отключены. Хикару старался сохранять невозмутимость, но было видно, что японец рад и даже самую чуточку горд. Перехожу к следующей задаче. Расчетное время 5 минут. Внимание! Расчетное время 5 минут! Эхом продублировал сообщение Хикару майора. Десанту всех групп подготовиться! Командирам групп синхронизировать действия! Делайте, что хотите, но через 5 минут вы должны быть готовы пройти сквозь ворота. Время пошло! Внимание! Входящий сигнал из Элизиума! Послышалось в камлинке. «Выведи на офицерскую частоту!» Подумав, скомандовал Джонсон. Прошло несколько секунд, и в интерфейсе развернулся дополнительный слой, слегка рябя помехами. Когда картинка прояснилась, я даже зубами скрипнул от злости. Слай! «Обращаюсь к неизвестным войскам, идущим к внутреннему периметру. Элизиум находится под контролем клана Могильные Вороны. Я Слай, лидер клана. Немедленно остановитесь и опознайтесь. В противном случае вы будете уничтожены. Могильные вороны рады союзникам, но мы не любим, когда к нам приходят без приглашения. Назовите себя и цели посещения Элизиума». Хорошо, их ксеносы оглушили, если они даже картинку не видели. Получается, Слай не знает, кто мы такие, откуда пришли? Или прикидывается? Но зачем? Блефует? Знает, что потерял доступ к защитным системам и пытается тянуть время? «Может быть, может быть. Получается, он не понимает, что в утрате доступа виноваты именно мы. Что ж, это неплохо. Хотя, по сути, ни на что и не влияет». «Я в системе», — доложил Накамура. 2 минуты можно открывать». «Внимание всем!» — Джонсон вышел на общую частоту. 2-минутная готовность. Командирам групп, что у вас?» «Группа Запад. 2-минутную готовность подтверждаю». В интерфейсе возник аватар Брауна. «Группа Восток, 2-минутную готовность подтверждаю». На дополнительном слое появилось изображение неизвестного мне офицера. «Алтай, готов к штурму». Это уже персонально ко мне. «Так точно». «Отлично, едем дальше, парни». Кажется, Джонсон решил проигнорировать Слая. «Неизвестные войска, идущие к внутреннему периметру». Теперь уже злобно зарычал Слай. «Немедленно остановитесь и опознайтесь, иначе мы открываем огонь на поражение. «У вас 10 секунд, чтобы...» «Готово!» Хикару сиял. «Доступ есть. Готов открыть ворота по команде». 7, 6... Вёл тем временем обратный отчет Слай. «Есть опознаться!» На частоту Слая вышел Джонсон. На губах майора играла издевательская ухмылка, а глаза горели азартом и решимостью. «Докладываю. На связи сводная группировка корпорации группа «Феникс». Направляемся в Элизиум согласно заключенного контракта с руководством корпорации New Vision. Для выполнения пунктов 4.1, 4.2 и 4.3 данного соглашения с целью исполнения непосредственных обязанностей». «Чего?» Слай выглядел озадаченным. «Какие контракты? Какие соглашения? Что еще за пункты? Говори по-человечески, придурок!» «Как скажешь». Майор усмехнулся. «По-человечески, так по-человечески. Мы идем надрать задницу тебе и твоим друзьям-уголовникам, придурок. Пункты 4.1, 4.2 и 4.3 подразумевают защиту персонала и имущества корпорации, устранение угроз со стороны отбывающего наказания рабсудии контингента и полное уничтожение всех, кто не подчиняется нашим законным требованиям. Я, майор Эдвард Джонсон, командир сводной группировки корпорации группы «Феникс», требую всем незаконно пребывающим на территории безопасной зоны Элизиум немедленно сложить оружие и покинуть внутренний пояс административной зоны. В противном случае буду вынужден применить все доступные мне средства для уничтожения неподчинившихся». «Что?» Слэй расхохотался. «Чего ты несешь, идиот? Разворачивайся и вали отсюда, пока цел. Требует он. Фиксируй неповиновение, отказ подчиниться законным требованиям представителя корпорации». Невозмутимо констатировал Джонсон. «Перехожу к выполнению условий контракта. Хикару, открывай!» «Чего?» Кажется, бюрократические конструкции, которыми намеренно сыпал майор, были слишком сложны для понимания Слая. «Что ты мелешь? Мы идем за тобой», — хищно оскалился майор. «Готовься к смерти, организм! Всем группам!» — скомандовал Джонсон. «Действовать согласно плану! Огонь на поражение! Пленных не брать! В атаку!» Изображение, открывшего было рот Слая, исчезло. Майор отрубил связь. И в этот же момент ворота, заскрежетав приводами, поползли в сторону, а свечение купола, дрогнув, побледнело и исчезло. Путь был открыт. Я выдохнул и крепче сжал цевьё импульсника, на миг зажмурившись. Что ж, вот я и у цели. Главное теперь не облажаться в самом финале. Слай на расстоянии вытянутой руки, и я до него обязательно дотянусь, чего бы мне этого не стоило.